Сей, Господне, семя, ведь сегодня время. Сей и не смущайся тучи и грозы. Если не задремлем и не ослабеем, то, конечно, будем собирать плоды. Сей и на просторе, сей и там, где круче, сей во имя Бога, сей и не дремли. За наш труд награду вечности получим в день, когда возьмет нас Иисус с земли. Сей благое семя, когда день погожий, сей, пока сияет свет последних дней, верь, настанет время, и ты сможешь тоже быть жнецом полезным для царя царей. Сей и не смущайся, труд совершай проворно, знай, за труд награда верных в небе ждет, за твои страдания и за труд упорный в землю Ханаан Бог тебя ведет. Аминь.